Глава 17. Капитан Хольмер оказался прав. Лететь на очередное задание пришлось более 3 часов. Спать Джеку не хотелось. Пока не было боевой работы, они и так все время спали, да обсуждали меню в столовой. Однако дело было привычное, и Джек с Хиршем все же задремали под мерное гудение двигателей. В прежние времена таких комфортных режимов транспорта не знали. Быстрый набор высоты, скоростное снижение, почти пикирование, зависание, сброс десанта и сразу прочь из простреливаемого пространства. Теперь все было иначе. «Не служба, а мед», — говорили пилоты и позевывали. Примерно за 30 минут до приземления Джек проснулся и, придвинувшись к иллюминатору, стал смотреть вниз, туда, где среди холмов и пустынных долин то и дело попадались заброшенные шахты, а также горняцкие деревни, ржавеющие обогатительные фабрики и поседевшие от окислов терриконы, которые местами превышали высоту окрестных холмов. Частые в этих местах дожди смывали со склонов всякую дрянь, и у подножий искусственных холмов скапливались целые озера с желтой, красноватой или оранжевой водой. На некоторых даже гнездились какие-то птицы. Джек видел, как поднимались целые стаи, перепуганные грохотом турбин. Вид этих отравленных районов, конечно, угнетал, но по сравнению с пустошами, в которых жили люди на родной планете Джека, здешние места казались цветущим садом. Перед самой посадкой середняк развернулся неподалеку от брошенного военного городка и стал садиться в 5 километрах севернее его, на старый бетонный плац, недалеко от большущих ангаров из гофрированной оцинковки. Взметнувшаяся бетонная пыль закрыла Джеку обзор. «Искусственный кофе с растительным молоком», — успел подумать он, наблюдая в иллюминатор густую пелену. «Посадка штатная!» — прокричал совсем рядом Хирш, растирая уши, чтобы поскорее проснуться. «Полный порядок!» – подтвердил Джек, и в этот момент шасси середняка коснулись площадки. Пилоты сразу выключили двигатели, и вместо привычного гула остался лишь рокот редукторов и дребезжание обшивки потолка. Джек с Хиршем проследовали к своим машинам-роботам, заняли места в кабинах и вскоре без спешки вывели роботов на окраину плаца. «Ну что, ты чего-нибудь видишь?» — спросил Джек, когда они высунулись из кабин. «Ничего не вижу и ничего не слышу», — ответил Хирш, зевая. «Тогда покарауль, я принесу 2 пары гранатометов для Таргара». «Ну, неси», — ответил Хирш и снова зевнул так, что щелкнули челюсти. Джек опустил кабину, сошел на бетон и, поправив на поясе тяжелый револьвер, направился к транспорту. Заметив его, пилот включил раскладывающиеся мостки, и Джек поднялся в трюм по-человечески, а не снизу, через десантный люк. Тем временем Хирш поймал местную волну и, откашлившись, сказал: «Я, Плотва. 2 борта прибыли на площадку Н-модуля. Как поняли меня?» «Привет, Плотва. Это Окунь. Поняли тебя хорошо. Можешь отправлять борт. Мы идем к тебе с юго-запада. Ориентир – 2 пехотинца. «Хорошо, Окунь. Борт отправляю. Жду 2 пехотинцев. Ответил Хирш, но никаких знаков пилотам давать не стал. Его Грей крутанул кабиной и прошелся по пыльному плацу, рыская по сторонам зенитными пушками. Хирш был не новичок и знал, что почем на этой войне –